Теперь подловить его на нестыковках легенды не смог бы даже самый дотошный следователь. Кроме того, он оформил себе паспорт, вписав местом рождения старый рудный поселок, где отродясь не существовало никакой государственной власти, и всякие беглецы селились вполне открыто. Он даже выписал себе каталог и присмотрел неплохой дом в столице на улице Пятого Императора, выходивший фасадом на уютную тенистую улочку и имевший неплохой участок с гаражом. Адзунтилга сидел у постели жены, с любовью наблюдая, как на глазах зарастают глубокие ожоги и отрастает оторванная рука. Восстановление внутренних органов он видеть не мог, но врачи уверяли его, что не пройдет и суток, как организм полностью восстановится. Для того, чтобы приготовить лекарство для жены, генерал продал все, что накопил за долгие годы службы, и даже влез в долги, взяв ссуду в офицерской кассе взаимопомощи. Но в итоге оказался даже в небольшом плюсе, так как вместо 3 доз из тела монстра сделали все 6, и еще 3, не торгуясь, выкупил глава корпорации Халур, у которого сын участвовал в тех же гонках, и тоже сильно пострадал, лишившись ног и одной руки. Адъютант, беззвучный словно призрак, вошел в палату и замер у входа. Генерал-командор поправил одеяло и вышел в коридор. «Ну», — связался генерал-командующий у Гисселлера, — ответил адъютант, — просил по возможности перезвонить. «Дай». Генерал протянул руку, и помощник вложил в нее крупный и тяжелый мобильный телефон, носимый в сумке через плечо. Набрав по памяти нужный номер, генерал присел в кресло у стены. «Угис, привет, дружище. Как твоя малышка?» «Да, все в порядке. Знаешь, восстанавливается прямо на глазах. Говорят, через несколько дней вообще выпишут. Там людей отметить бы». «Не, ну конечно, всем, кто участвовал, помогу. Командиру форта, что организовал это дело, вообще предлагаю место в столице сделать. А что, фактически отправленный в ссылку, не запил, не сошел с ума, а поднял форт, повыгоняв бандитов, издав годовой план за 3 месяца. А такие люди нам нужны. А старатель, так он же получил все сполна. 10 миллионов, как и договаривались». «Все верно». Собеседник генерала негромко рассмеялся. «Только вот есть загвоздка. Тело монстра. А что там с телом? Мои парни из лаборатории говорят, что тварь убили не взрывчаткой, как обычно, а неким неизвестным способом, отчего вся плоть сохранилась. Потому и вышло не 3 дозы, а 6. Интересно, и что предлагаешь?» «Ну, возникают порой всякие обстоятельства, сам понимаешь. Можно пристегнуть его к нашим делам, надавим на патриотизм, там, денег дадим, ты же знаешь, что после крушения клана Анголь, добыча ресурсов из пустоши сильно просела. Ну то есть чисто валом она стала больше, а вот редчайших компонентов меньше. А ему-то это зачем? Нет-нет, дорогой, это же не девочка из корпуса содействия армии. Ты ему мозги этой чушью не зальешь. Старатели народ насквозь практичные. И имей в виду, что, если он откажется на первое предложение, второе ему будет сделать куда труднее. Ну ты сам посуди. Челочек добывает редчайших тварей, и у него на счету как минимум 10 миллионов, а я думаю, что сильно больше. Я тебе 100 раз говорил, и еще повторю. Если ты не платишь своим людям, значит они не твои. Генерал нажал кнопку отбоя связи и бросил взгляд на адъютанта. «Риги, дай команду Урису. Пусть соберет все, что есть на северянина Мара, 8-й форт, да не обычным порядком, а по-нормальному. Денег подкинь из оперативного фонда, да справь бумагу посолиднее, чтобы трения не возникло». Неделю Владимир ездил добывать всякую он особо ценную мелочь, не испытывая свой лимит удачи, наводил окончательный блеск на транспорт, продал наконец свой старый багги и оформил платежную карту, представлявшую собой что-то вроде кредитки, только без электроники, а на эфиротехнических принципах. Рассчитываться наличными ему всегда было неудобно. Таскать с собой пачку бумажных денег, звенеть в кармане разменной монетой. А карта, даже как у него, размером с ладонь, позволяла рассчитываться в любом приличном месте. Еще Владимир переехал в более комфортабельный номер и за вполне приличные деньги купил у командира форта комплект формы разведывательных подразделений, представлявший собой комбинезон с интегрированной защитой и медблоком, позволявшим воспользоваться эликсирами восстановления, не открывая кармана, а впрыскивая их в кровь прямо из капсул. Дорого, но Владимир, вспоминая последнюю операцию, буквально чувствовал, как на голове встают волосы дыбом. Тварь, пробежавшая мимо, имела такую энергонасыщенность, что походя снесла его щит невидимости и стоило ей оглянуться на бегу, и собственно на этом все и закончилось. Но к счастью монстр слишком увлекся погоней за фантомом, которого посчитал ценной добычей, и проскочил не оборачиваясь. Подъедая кусок сочного мяса с гарниром, Владимир не сразу понял, что скандал у входа в ресторан прямо касается его. Стройная высокая дама с парой широкоплечих парней в полевых мундирах доказывала еще четверым мужчинам в черной форме военной полиции, что у тех нет никакого права арестовывать человека в форте, потому как форт вообще находится на ничейной земле и подчиняется только уставам армии, которые никак не регулируют отношения с гражданскими лицами. Владимир демонстративно распахнул клапан кобуры и, отогнув, засунул его под ремень, чтобы выхватить оружие в долю секунды. 14-миллиметровый пистолет вообще не рассчитывался на человека, а только недобивание всяких монстров и для хрупкого человеческого тела считался избыточным. Но это и нравилось Соколову. Никому не хотелось думать, что с ним случится, если такая пуля въедет в организм. Да, 7 патронов, но при таком калибре и мощности, это не всего, а целых 7. Спорившие сразу замолчали и словно по команде развернулись в сторону Владимира. Северянин, не дури, начал мужчина, желавший его арестовать. А, то что, Владимир негромко рассмеялся. Меня посадят и пошлют куда? В пустоши. Оглянись, придурок, я уже здесь. И даже если я вас всех положу, то никто меня не остановит. Солдатам жизнь дорога, а старатели под такой замес не нанимались. Ну так что, сыграем? Он сделал короткое движение рукой, и в ней оказался Карголаст, холодно смотревший своим огромным зрачком ствола в лоб человеку. «Да ты знаешь, с кем связался», – прошипел мужчина, однако не двинувшись ни на сантиметр. «Парни», – Владимир резко повысил голос так, что его услышали все в ресторане. «Тут какой-то мзявый грук утверждает, что мы не видали твари страшнее, чем он». Оглушительный хохот буквально сотряс стены кабака. Смеялись проститутки у бара, кривя густо напомаженные губы, смеялись официанты и охранники, смеялись даже игроки в карты, отложив их рубашками вверх. «Вот что я тебе скажу, Грук», — Владимир покачал головой, — «ты пришел на помойку, с фонариком, и качаешь тут права, а здесь, не с фонариком нужно ходить, тут тебе и танковый полк не поможет, так что вали откуда пришел, и помни доброту старателей форта Инис». Так его северянин. Народ вовсю веселился, глядя на то, как корежит чужака. Когда все четверо вымелись за его стол, спросив разрешения, присела дама, оставив мужчин стоять за спиной. Майор Алдоренго, заместитель начальника управления физической защиты сухопутных сил Ардари. «Добрый день, господин северянин». Она очень мило улыбнулась и, смахнув с макушки берет, ловко подсунула его под погон. «Я имею полномочия сделать вам предложение, от которого невозможно отказаться». «Сразу нет». Владимир жестом подозвал официанта. «Беги, угости даму и ее парней, за мой счет. Ребята вежливые, вроде не бычат, но все равно правил не знают». «Каких правил?» Дама вскинулась, смешно тряхнув челкой. «А таких, что вы здесь, никто, звать вас, никак, и живы вы только в силу того, что старатели уважают хозяина форта и стараются сильно не шалить. А еще», — женщина с улыбкой подняла голову, — «а еще, если завтра армия выгонит всех старателей и попробует заняться сбором и добычей сама, то людские потери превысят все разумные и неразумные пределы. Вы просто умоетесь кровью. Тут нельзя нахрапом. Тут только нежно, ласково и всячески соблюдая правила безопасности. Вот вам кажется, что вы выглядите очень солидно. Форма, табельное оружие, всякие хитрые аптечки, а я вижу 3 потенциальных трупа в кровавой луже. И что я хочу сказать, любой из старателей на вашем месте будет выглядеть достаточно неплохо, тогда как любой из вас в пустошах просто мясо». Владимир улыбнулся и склонил голову в поклоне. «Рад был познакомиться. Надеюсь сохранить радость этой встречи, пронеся ее сквозь года». И, повернувшись, вышел из ресторана. Глава 7. Жизнь – это тяжкий труд за право отдыхать. Козьма Прутков, прораб. Инструкция 18. Продолжается разбирательство, а если точнее, скандал, возникший из-за двойной аварии на ночных гонках. Напомню, что одна из машин, гонявшаяся по рулежным дорожкам и взлетной полосе старого аэропорта, пробила ограждение, выскочив на дорогу, и врезалась в проезжавший мимо автомобиль. Тогда в аварии пострадала юная супруга очень крупного военачальника, имя которого мы назвать не можем, и собственно сам гонщик, сын владельца корпорации «Халур», Инги Халур. Тяжелейшие травмы, полученные невольными участниками аварии, привели бы две семьи к ужасной трагедии, тем более что генерал, как известно, обидчиков не прощает. Но тут совершенно из ниоткуда взялись нужные компоненты для приготовления препарата, названного фармацевтами «Свет жизни». Лекарство делается из каких-то ужасных тварей пустоши и настолько редко, что курс лечения стоит больше 10 миллионов. Вечерняя столица. Не так себе представлял разговор майор Инга, штатный психолог управления физической защиты генералитета сухопутных сил. Ну что там, какой-то парень, по данным объективного контроля совсем молодой, приехавший с севера, да пригибаться и вибрировать должен от одного внимания таких персон. Однако, молодой человек не просто поставил их всех на место, и место это, чрезвычайно обидное, а парней из военной полиции за малым вообще не послал, облив так, что тем придется долго приходить в себя. Но им будет не проще, так как Инга начал разговор с доминирующей позицией, что вызвало у объекта резкое неприятие и отказ от контакта. И ей будет очень непросто выполнить поручение отцов, командиров. В связи с падением клана Анголь, в системе добычи и распределения ресурсов образовалась огромная дыра. Да, со временем она затянется естественным путем, но когда, а тут такой хороший вариант, когда приглашенный человек будет некоторое время горбатиться, добывая нужные для элиты компоненты, пока не будет создана новая конструкция добычи. И все эти расчеты теперь пошли пылью. Женщина тяжко вздохнула и оглянулась на парней. «Ребятки, давайте в номер, можете пообедать, или там повеселиться, но не слишком». «Да, госпожа майор». Парни кивнули и вышли, оставив начальницу в тяжких раздумьях. «Ну нечем прижать парня, а будут настаивать, так он через ту же пустошь уйдет в сопредельный энтрал, а оттуда в любое государство, граничащие с пустошами, чтобы продолжить работу. Экстерриториальность по отношению к законам и праву – не роскошь и не глупость, а необходимый компонент общегосударственной системы мотивации, при которой люди приезжают сюда рисковать жизнью за вполне приличные деньги. Должники, преступники, беглецы всех сортов, асоциальные типы и всякие маньяки стекались сюда со всех концов страны, чтобы получить новую жизнь, и очень у многих это получалось. А через 10 лет, все обвинения автоматически снимались, и, если человек желал, он возвращался обратно в мир. Здесь даже документы выдавали на основании заявления, а не других документов. Но с этим у Элдисамара вообще полный порядок. Ну насколько он вообще может быть урожденного на втором горизонте подземного поселка в северных пустошах? Маросеверянин вообще не походил на старателя. Те как-то сразу навевали подозрения в криминальном прошлом и отщепенстве. Но этот парень совсем другого сорта, чисто одетый, до гладкости выбритый, аккуратно подстриженный, с ухоженными руками и гвардейской выправкой, более всего напоминал выпускника императорского военного училища. «Стоп!» – женщина хлопнула ладонью по столу так, что звякнули, подскочив ножи и вилки на салфетке. Как разговаривать с такими парнями она знала, и не без основания сочла, что этот комплекс сработает. Кинув на стол сотенную бумажку для официанта, Инга вышла из-за стола и пошла на выход. Где живет северянин, она, конечно же, знала, и, не утруждая гостиничных служащих, сразу поднялась на четвертый этаж, в крыло самых лучших номеров, что тоже являлось определенным маркером. Мара не жил в конуре за 5 монет в сутки, а снимал самый лучший номер в форте, платя по сотне в день. Она решительно постучалась, и через минуту дверь распахнулась. Северянин, в брюках и рубашке, кивнул ей, чтобы проходила. Почесал кончик носа пистолетным стволом, провожая проходившую мимо женщину, и закрыл дверь. «Если ты не против, я все же потрачу 10 минут твоего времени, озвучивая предложение, которое меня попросили тебе передать». Она прошла в комнату, сев в кресло, чуть подтянула платье, чтобы стали видны ее стройные ножки. Внимательно. Владимир, успевший накинуть пиджак, сел напротив. «У нас существовала целая империя добычи всяких нужных вещей из пустошей мимо государственных структур, но она же позволяла гибко управлять добычей наиболее ценных компонентов. Но император решил, что его грабит, и клану Анголь сильно не поздоровилось. Большинство отскочило, просто написав рапорт на увольнение, но некоторые таки сели, пусть и на небольшие сроки, и будут добывать нужные ресурсы уже собственными руками, в северных пустошах. Но по ценным и особо ценным ингредиентам у нас случился полный провал. Старатели не желают рисковать и щипают что попроще, не забираясь далеко. И деньгами тут ничего не решить, у них просто не хватает воображения, на что же потратить полученные миллионы. Но есть люди, у которых фантазия побогаче, и ты один из них. Мы не предлагаем ничего, кроме того, что ты делаешь обычно, за исключением внимания к нашим просьбам добыть определенный ресурс, причем совсем не бесплатно. Мы гарантируем среднюю цену по рынку, плюс возможность приобретения оружия, боеприпасов и снаряжения с армейских складов. Кроме тебя, привлекут еще десяток парней в других фортах, и из наиболее успешных старателей сформируют второй эшелон, добывающий ресурсы из не таких дорогих, но куда менее опасных тварей. Ну а для всех остальных все останется по-прежнему. Ну, и почему бы не озвучить это изначально? Владимир, с недоуменным выражением лица, посмотрел на женщину. Можешь же разговаривать как человек. Или это все после специальных таблеток? Таблеток, Инга улыбнулась. Пожалуй, лекарство под названием реальность. Ты учти, что у меня этой реальности вокруг совсем немного. После школы поступила в училище, оттуда сразу на стажировку в госпиталь для высшего комсостава, а оттуда сразу в кресло сотрудника отдела психологической помощи физзащиты. Рассказывая, Инга скинула куртку, оставшись в форменной футболке, выгодно подчеркивающей узкую талию и выпирающие вперед полушария. У меня, можно сказать, первая полевая операция за все время службы. Она стянула резинку на волосах, распуская их по плечам, и вопросительно посмотрела на Владимира. И долго я ждать буду? В довершение всего, оказалось, что все договоренности устные, поскольку никаких юридически значимых документов на такую тему вообще быть не может. Правильно вообще-то, решил Владимир. Нет законов, нет договора. Но в принципе его все устраивало. Армия, как и раньше, забирала весь его хабар, даже малоценный, платя по среднерыночной цене, а если им что-то требовалось, то цена обговаривалась отдельно, как с грязевым демоном. Ко всему прочему прилагалась помощь авиации при необходимости спасения, и телеграм-шифратор армейского образца для того, чтобы торговаться с руководством напрямую. И не успел выветриться из подушки терпкий травяной запах духов Инга, как Владимир получил срочную телеграмму, где ему предлагалось добыть кристаллы тьмы, водившиеся в одном и весьма неприятном месте пустоши, а именно в низине, образованной несколькими разновысотными холмами. В демоновой поди, по данным разведки, жили и другие твари, подпитывающиеся от камней, и совершенно точно они не отдадут камни просто так. К всему, даже приволокли свежую аэрофотосъемку, где точно указали место расположения камней и лёжки прочих тварей хаоса, живущих по соседству. Так и сяк, смотря на детальную карту, Владимир обратил внимание на темную точку в районе демоновой поди и, поскольку имел дело с аэрофотоснимком, просто приблизил изображение к глазам, сканируя его с помощью нейроассистента. Имплант не подвел, и через полминуты выдал заключение, что пятно с высокой долей вероятности является провалом неизвестной глубины, что для Владимира открывало некоторые возможности в плане реализации его планов. Еще ночью он выехал в пустоши, чтобы преодолеть самый опасный участок на рассвете, когда активность твари минимальна. И правда, в валом свете встающего солнца не увидел никого, и ничто не помешало ему заехать на самую вершину, откуда в мощный морской бинокль он внимательно рассмотрел долину, окруженную холмами, и впадину на другой стороне возвышенности. Дыра в земле имела размеры 100 на 100 метров, и более всего напоминала карстовый провал, только очень глубокий. Сверху, откуда смотрел Владимир, дна вообще не просматривалось, и это наводило на еще одну мысль относительно заработков и сотрудничества с армией. За весь день наблюдения Владимир насчитал около десятка стай крупных особей, включая скальных многоножек, кристаллических червей и прочей дряни, включая парочку грязевых демонов. Вся эта живность и нежить копошилась по своим делам, временами подбегая к куче одинаковых камней, размером в большой, полуметровый кирпич, паривших черной дымкой, терлась об них и бежала дальше. От этого или от чего другого твари в этом месте жили гораздо крупнее обычных, и даже кристаллический червь разросся до 2 метров в длину. Создания хаоса явно выглядели сильнее своих обычных родственников, и наверняка были более живучими, и последние он и собирался проверить, проделав обычный фокус в чуть более необычном варианте. Рисовать узор на удалении в 0,5 километра, следя за линиями в бинокль, было страшно неудобно, и он несколько раз пожалел, что не взял с собой котов, для которых такая задачка вообще на 1 минуту, но в итоге справился, и через тонкий пространственный канал, начал насыщать узор эфиром. Твари сразу же засуетились, не понимая, куда бежать. И самыми торопливыми оказалась семья хряков, торопившаяся к раздаче, не разбирая дороги. Пока узор висел на уровне земли, он излучал совсем немного, но, видимо, хрюшкам, переросткам хватило, и вся стая в два десятка особей, каждый размером с багги, ухнули вниз в глубину дыры. Что интересно, даже никакого звука не донеслось снизу, так глубока была яма, а узор все впитывал ироговат к заирговатам, пока Владимир не оборвал питающие линии и не активировал его. Сразу же из конструкта ударили лучи эфира, и, помигав несколько секунд, погасли, и снова включились, и вновь погасли, оставаясь все так же на уровне земли и закрывая собой провал в земле. А к дыре уже спешили другие жители долины и ближайших территорий, улетая в черноту провала словно в телепорт. Определенное разнообразие навели кристаллические черви, ухнувшие во тьму всей стаи, и вот тогда то и донесся первый звук. Вой, визг, треск разрываемой демонической плоти и вспышки эфира, сопровождающие гибель тварей. Это привлекло еще больше созданий хаоса, и мясорубка заработала вновь. Последними на праздник подтянулась парочка грязевых демонов, и вот тогда началась настоящая жара. Куски тел взлетали выше края ямы, а брызги плоти пачкали траву по краям. Но в какой-то момент все стихло, и расширяющееся кольцо смеси энергии брызнуло в стороны, расходясь словно круги по воде. Осторожно и внимательно Владимир просканировал долину, и только убедившись, что там не осталось ни одной твари, спустился и, аккуратно завернув каждый кирпич кристалла тьмы в специальную пленку, погрузил в кузов машины и, поддав ходу, двинулся в обратный путь. Несмотря на то, что время уже склонялось к ночи, за грузом прибыли три военных вертолета с группой людей, определивших качество кристаллов, вес, объем и зафиксировав все в акте передачи, убыли под охраной штурмовиков. Конечно, существовал какой-то отличный от нуля шанс, что высокое руководство кинет и не заплатит столько, сколько нужно, но армейские начальники все посчитали до грамма, и Владимир сразу стал богаче на 20 миллионов, что собственно закрывало его планы, пусть и по минимальной планке. Демоническая плоть разлагается быстро, и Владимир еще дней 5 выгребал из ямы все, что навоевали монстры, сделав к лебедке дистанционное управление и удлинив трос до 200 метров. Брал все, грузя останки лопатой в бункер, полагая, что тот, кому нужно, разберется, и сдавал оптом, как хаотическую биомассу по 10 тысяч за килограмм. И как ни странно, эта операция по вывозу хаотического компоста оказалась почти такой же прибыльной, как доставка кристаллов тьмы. Через 5 дней после окончания уборки вновь прилетела Инга, на этот раз не в полевке, а в обычной повседневной форме вооруженных сил, юбки песочного цвета, кителя, белой рубашки и аккуратной кепи с белой полосой, что означало штабные подразделения. Сопровождал даму возрастной полковник в такой же форме, но полоса на его кепи была алого цвета, как у боевых подразделений. После протокольных любезностей полковник, закончив расправляться с салатом под легкий аперитив, отложил в сторону прибор. «Собственно, я прибыл лично познакомиться с вами, так как все наши объективки пишут что-то такое, что явственно попахивает мистикой. Вы совершенно сломали все наши планы и расчеты, заставляя совсем уже немолодых людей пересматривать долгоиграющие планы, а это, поверьте, непросто. Сейчас мы выполнили план по заготовке сырья на год вперед, и все бункеры лабораторий, занимающихся выработкой препаратов, заполнены на 100%, и в связи с этим у нас некоторые трудности. Держать вас здесь нет никакого смысла, денег у вас достаточно для начала новой и вполне обеспеченной жизни, а стало быть, нам нечего вам предложить. Но, — с улыбкой предположил Владимир, — конечно, как же без этого вечного но. Полковник улыбнулся. Но заключается в нашем предложении к вам. Мы даем вам возможность приобрести отличный особнячок на тенистом проспекте с гаражом, своей лужайкой и отдельным въездом, что в столице редкость. Ну и в качестве бонуса звание капитана боевого резерва. А последнее мне зачем? — удивился Владимир. — На всякий случай. — Майор Инга пожала плечами. — Ежемесячное жалование, плюс если что, лечить будут в нашем госпитале, да и вообще все попроще, включая возможные наезды криминала и прочих. Ну, с криминалом, думаю, разберусь и так, а лечение тоже не проблема. Так что последний пункт вычеркиваем. Лишние сложности за совсем небольшие деньги. И все это, как я понимаю, за возможность временами обращаться за моей помощью в охоте на тварей. Вы все правильно поняли. Полковник кивнул. Вы сберегаете весьма существенную сумму, а мы получаем возможность обратиться к вам за помощью. Но ведь это не все. Владимир покачал головой. Все это и так сработало бы, живи я в халупе на краю города. И даже более того, заинтересован в сотрудничестве. Да, есть кое-что еще. Офицер, не изменившись в лице, качнул головой. Ваша эффективность по добыче тварей находится где-то на уровне парочки узловых фортов, плюс несколько больших вольных в атак. И то, камни тьмы, они добывали лишь случайно и в малом количестве. Для вас же подобное явно не представляет никакой сложности, в связи с чем, наше руководство, и я как начальник третьего оперативного отдела, хотим видеть вас совсем недалеко от наших планов, сытого, довольного, и в целом умиротворенного жизнью, но с некоторой тягой к экстремальному отдыху, каковой мы вам будем организовывать в пустошах, к нашему всеобщему согласию. Воспринимайте нашу помощь как вклад в будущее сотрудничество, не налагающее на вас никаких обязательств. Но нам, я имею в виду руководство армии, будет действительно проще, если мы будем знать, что вы готовы помочь. А моя машина? А что, машина? Офицер пожал плечами. Поднимем вертолетом и перевезем в узловой форт, а оттуда самолетом в столицу. Будет стоять у вас в гараже. Нам вообще удобнее, чтобы все ваше имущество находилось в одном месте, с возможностью переброски в любую точку. Оружие только опечатаем, да двигатель, чтобы вы случайно не выехали на улицы города. А так, не вижу сложностей. Соглашайтесь, северянин. Сделка честная. А не понравится, так вас же не цепями приковывают. Дела в форте завершились как-то сами собой. Его броневик уже улетел по новому месту дислокации, командир форта тоже убыл на новое место службы, а друзей среди местных Владимир так и не завел. Поэтому, переодевшись в самый приличный костюм и отправив почтой багаж с одним небольшим саквояжем, Владимир сел на борт рейсового вертолета. В узловом, имевшем собственное название «Форт Талос», пересел на самолет и уже через 3 часа сошел по трапу в душный и влажный воздух столицы Ардари Ирналы. Ирнала располагалась на слиянии 2 широких рек в центре континента и застраивалась уже примерно 5000 лет, что не могло не сказаться на архитектуре и дорогах, хотя каждый новый император Ардари что-то сносил, расширял проспекты и сквозные трассы, а также улучшал транспортную связность. Но все заработало только тогда, когда сквозь скальный массив, на котором располагалась столица, прогрызли 5 длинных линий подземки, полностью убрав весь пролетариат и мелких служащих с улиц. Теперь перемещение по городу на автомобиле, даже на такси, стало уделом обеспеченных граждан, прочие же толкались в метро, поднимаясь наверх только в точке входа и назначения. Весь исторический центр города занимали особняки, дворцы, музеи и крупные учреждения огромной полумиллиардной империи. За парковым кольцом располагались дома попроще. Верхний слой служилого сословия, учреждения попроще, в том числе и общественные, редакции газет и журналов, учебные заведения и места общественного отдыха, такие как центральный стадион, главный ипподром, центральный парк и прочее. Но и за имперской кольцевой не существовало трущоб и человеческих помоек. Работные дома и рабочие общежития, панельные многоэтажки и общественные учреждения имели вид скромный, но везде царила относительная чистота, по ночам горел свет, а по улицам постоянно проезжали патрули. Из аэропорта Владимир на такси добрался до дома на тенистом проспекте, где его уже ждал армейский юрист с полным комплектом документов, включая карточку отставника, которую ему оформили на всякий случай, задним числом, паспортом, выданным в управлении кадров армии, и, собственно, купчую на дом, с погашенным чеком от главного банка. Выходило так, что никому неизвестный майор после отставки приобрел себе домик за 12 миллионов, причем в месте, где не всякому продадут. Юрист сразу же пояснил, что для порядка нужно появиться в полицейской управе и местном ветеранском совете. Ничего придумывать не нужно, никто не спросит, где служил и прочее, пока сам не расскажешь. Служба всякая бывает, и не публичного в ней более чем достаточно. Персонал в дом набран и на первые 3 месяца оплачен. Документы на вождение машины получаются в той же полицейской управе, после экзамена на знание правил и практику управления. Дом оказался красивым, словно игрушка. 3 этажа с широким подъездом и навесом над входом из резного камня, и тонкими колоннами. На первом этаже всякие службы и жилье прислуги, на втором гостевая часть вместе с танцевальным залом, столовой, библиотекой, кабинетом, каминной и приемным кабинетом, а на третьем – хозяйская спальня, гостевые апартаменты, маленький бассейн, частный кабинет, фитнес-зал и несколько служебных помещений. Плюс прекрасный, пока еще пустынный гараж на 3 машины, небольшой парк, что в столице с ее теснотой являлось совсем уж роскошью, и даже фонтан в парке, который, правда, еще требовалось починить. Весь нанятый персонал, 10 человек под командованием пожилого мужчины, назвавшегося Элгартинга, тоже представился и, поскольку никаких указаний не последовало, разошелся на работы. Владимир еще нагрузил эконома проблемой приведения парка в порядок, починкой фонтана и подновлением балкона, откуда потихоньку усыпалась старая побелка. Дом ему достался со всей мебелью, книгами и бытовой техникой, которой имелось достаточно. Почти промышленная стиральная машина в подвале, холодильник и там же бойлер, так как в городе не существовало центрального горячего водоснабжения. В комнатах несколько достаточно крупных телевизоров, акустических систем и даже коллекция записей на магнитных пленках и пластмассовых граммофонных дисках. Владимир сразу поставил первый попавшийся диск, диаметром сантиметров 30, и комнату наполнили звуки оркестра, игравшего что-то очень печальное, но возвышенное. Господин Мара, в зал семеня ножками в туфельках на мягкой подошве, вошла белокурая горничная, одетая в светло-серое платье и белый передник. Служительница культа Харанга просит встречи. А ей-то чего? Владимир удивленно поднял брови. Как обычно, девушка дернула плечиком. Собирают пожертвования на храм, на службы и еще чего-то. Обычно дают чего не жалко. 5-10 монет, иногда больше. Хорошо. Владимир нащупал в кармане мелочь, оставшуюся после размена крупной купюры таксистом, и спустился в приемный кабинет, чтобы увидеть молодую девушку лет 20, одетую в голубое платье, с толстой книгой, в темном переплете в руках. А когда она повернулась, оглядываясь на звук, Владимир увидел на ее правой щеке 3 тонких багровых полосы, шедших от виска почти до уголка рта. Глава 8. Временами в наш мир приходит нечто, чему нет объяснения. Но это не значит величия или ужасности приходящего. Это означает всего лишь слабость наших представлений. Хранитель имперских реликвий и святынь Унгра-Ситилас. В канцелярию императора. Начальнику кабинета генерал-командору первого ранга Элсару Анго. Довожу до вашего сведения, что общая насыщенность южных пустошей хаотическим биоматериалом упала до рекордно низких значений, как в абсолютном значении, так и в относительном. Плотность монстров на километр площади. Причины создавшегося положения выясняются, но первоначальным сведением произошли в силу разрушения одного из опорных гнезд вольным старателем Маросеверянином, добывшим кристаллы тьмы по заказу армии. Также отмечается увеличение доходов, связанных с тем, что старатели выбивают все более высокоранговых тварей, заходя в 4-ю и 5-ю зону, куда раньше заходили лишь тяжело вооруженные группы старательских в атак. Существует экспертное мнение, что в ближней перспективе рост доходов сменится падением по добываемым компонентам, но возместится ростом хозяйственной деятельности на освобожденных от хаоса территориях. Начальник экспертной группы Талор, академик Сарсанга. Все почему-то смотрят на метку святости. Девушка очаровательно улыбнулась. Мы ее носим в память о страшной битве святого Ангра с демоном Солнца. Тогда святой Ангра сокрушил демона, но тот оставил ему след в виде 3 незаживающих царапин на щеке. Служители, преисполнившиеся в своей святости, получают такую метку, но уже не нарисованную, а из 3 незаживающих ран, которую они будут носить до пришествия благодатного хаоса. Тогда мы избавимся от всех болезней, тревог и навязанной порядком суеты, освободив души первозданному хаосу. О, как! Владимир покачал головой и достал из кармана горсть мелких монет. Что ж, вероятно, благая цель. Почему вы говорите «вероятно»? Чуть обидевшись, спросила девушка, ловко сгребая монеты с ладони Соколова. Ну, где я, а где борьба таких сил, как порядок и хаос? Он пожал плечами. Так, песчинка в деснице Господней. О, все мы песчинки в потоке великого хаоса. Девушка низко поклонилась и, смешно семеня ножками в длинной узкой юбке, покинула кабинет. Энда, Владимир тоже вышел и поднялся в личный кабинет, куда попросил принести чашку кунха, местного аналога кофе. Понятно, что искать среди тысяч, а возможно и десятков тысяч служителей культа, того самого, не лучшая идея. И весьма сомнительно, что нужный человек пребывает на вершине пирамиды. Скорее всего, сидит на непыльной должности казначея или члена совета, в ожидании пришествия хаоса. Но как-то выманить его можно. Строя различные сценарии поиска, Владимир и не мог предположить, что тот, за кем он пришел, тоже хотел бы повстречаться, но на своих условиях. Из-за действий Соколова, активность создания хаоса снизилась настолько, что теперь старатели порой доходили до океанского побережья, пронзая всю пустошь насквозь. А действительно опасных монстров стало так мало, что появилась возможность подлавливать их по одному целой армии старателей, притащив в пустоши пушки и другую тяжелую технику. И по мере выбивания среднего звена создания хаоса, верхние ослаблялись, ибо даже в хаосе действовали законы пирамидальной структуры. К сожалению, старателей было слишком мало, чтобы полностью уничтожить южную пустошь, но достаточно для создания пусть хрупкого, но поступательного движения, когда монстры либо слабели, не в силах обеспечить безопасность нижнему слою, либо дохли, не получая нужного количества энергии. Пустоши уже сдали примерно полсотни километров своей территории, так что насущным образом встал вопрос переноса передовых фортов вглубь полуострова, и ослабление позиций хаоса в этом мире сильно било по его странникам, возглавляемым Хардолом, теперь носившим имя Тигрол. Должность хранителя великой печати, реликвий и казны церкви благодатного хаоса позволяла ему руководить всей организацией, не влезая непосредственно в политику, оставаясь как бы в стороне. Его покои в храме хаоса выглядели ничуть не скромнее покоев главы церкви, а его прислужницы даже более свежие и юны, чем у престарелого Тверра, которому уже нашли замену. Точно такого же старика, способного протянуть на эликсирах и свежей жертвенной крови лет 40-50, не вмешиваясь в управление. Система работала без сбоев уже 2000 лет, и все это время владения хаоса только росли. И вот что-то такое случилось, и все посыпалось. И не беда, коли только южная пустошь. Но посмотрев, как лихо добывают монстров в Ардарии, сразу оживились в других местах. Кое-кто просто привлек армию с тяжелым вооружением, а кто-то просто перевел все тюрьмы и лагеря в пустоши. Все вроде замерло в равновесии, но великая печать не лгала. Процент хаотической энергии все время уменьшался, пусть и медленно. Да, до опасной черты оставалось еще немало, но меры нужно принимать срочные. Для Хардолла, Ардария стала не первым миром, а прокинутым в хаос, и как он был уверен, не последним. Безвестный аптекарь с окраины Нижнего мира, не имея ни малейшего шанса на возвышение, случайно заполучил трактат договора, сделав все как описано, и уничтожив в огне трех девочек, подростков, сразу получил силу. С этого момента началось его продвижение в иерархии хаоса. Жертвоприношения стали частью рутинной работы, но появилась и другая часть, а именно планирование захвата территорий, превращение их в анклав и будущего открытия великих врат. К этому времени все страны, истерзанные демонами, легко падали перед легионами, и очередная планета становилась миром хаоса. Но, к несчастью, в одном из миров ему пришлось сцепиться с мастером порядка, и эта встреча чуть не стала его концом. Да, он сильно потрепал врага, но и тот лишил его практически всех достигнутых высот. Сокровищница, большой алтарь пространства, лабиринт миров – все это осталось, похороненное вместе с мастером порядка. И сейчас Хардолл начинал все заново, проходя стадии посвящения. И в этом смысле значение Арахта невозможно преувеличить. От того, как сложится его работа здесь, зависело буквально все. Проблема заключалась еще в том, что у церкви не имелось структуры аналогичной разведки или контрразведки, а лишь ловцы, находившие жертв для посвящения первого круга. Но деньги решают почти все, и кто надо уже навел справки, выдав информацию про маросеверянина, ставшего началом всех изменений. И вот за этим человеком сейчас отправилась группа наемников, чтобы без спешки расспросить о всех обстоятельствах, а после стереть его личность в пентаграмме. Дом, к счастью, не успел зарасти разрухой, и бригада строителей все поправила в течение нескольких дней. Вечером третьего дня Владимир прошелся по дому вместе с мастером и, рассчитавшись, спокойно поехал на концерт мастера огня Таглорианса, устраивавшего красочные магические представления в небе, гастролируя по миру. Конечно, можно посмотреть представление с любой открытой площадки, но Владимир купил билет на трибуну, где сидела вся знать, и даже пошил новый костюм, дабы не сильно выпадать из рельефа. Шоу представляло собой показ всяких картин и фигур в небе, и не поражало детализацией, что в общем было понятно. Эфира в мире немного и выступал местный факир, от накопления до накопления. Поужинав в ресторане, Владимир возвращался домой, когда заметил не просто нарушенный узор защиты дома, а разорванный, словно по нему протоптались несколько раз. Разумеется, у такого дома имелся запасной вход и не один, и войдя через дверь для прислуги, Владимир жестом осадил слуг, скученно сидевших в одной комнате, и приоткрыв дверь, увидел спину мужчины, оставленного для того, чтобы слуги не предупредили хозяина о засаде. Точный удар в основание черепа, и бесчувственное тело, бережно придержанное от лишнего шума, оседает на пол. Еще один стоял на лестнице, и тоже перешел в категорию недвижимость. Остальные сидели в кабинете, ожидая появления хозяина, негромко беседуя о своем. «Привет!» Владимир с широкой улыбкой обвел присутствующих взглядом, держа пистолет в готовности. «Заблудились? Ствол опусти, и жив будешь!» — произнес удивительно скрипучим голосом хмурый мужчина с густой черной бородой, с проседью, кивнув лысой головой. «Да!» — Владимир рассмеялся, и не целясь выстрелил мужику в голову, фактически обезглавливая труп. «У кого-то есть иные мнения!» Второй мужчина без слов кинулся вперед, но, поймав пулю, разворотившую ему грудь, рухнул на пол. Ствол пистолета переместился на третьего. «Расскажешь мне, кто, что и откуда?» «Заказ на тебя был, церковники. Должны отвезти на проспект Третьего Императора, 48». Он хотел еще что-то добавить, но пуля снесла и ему голову, а через 5 минут прозрачный эфирный вихрь превратил все тела и биологические останки в мельчайшую пыль, выдул ее в сад. Владимир убрал 2 оставшихся тела и широко распахнул двери в людскую. Все бандиты разбежались. «Если кто захочет увольняться, заплачу все положенные выплаты и дам нормальную рекомендацию. Остальным повышаю содержание наполовину». Остановив такси в 2 кварталах от нужного дома, Владимир отошел в подворотню, накинул на себя узор теней и уже куда более спокойно добрался до места, куда его должны были привести. Небольшой и явно заброшенный домик вновь переживал нашествие. Рядом стояли 3 машины, 1 фургон, и вокруг хаотически перемещались люди. Помедлив буквально минуту, Владимир, не жалея, зачерпнул из резерва и плеснул вокруг парализующим узором, и через 5 секунд все лежали в повалку недвижимые словно трупы. Пройдясь по дому, он спустился в подвал, и там обнаружил практически готовую пентаграмму, отлично ему знакомую по ведьмачьей волшбе. Из человека вытягивалась жизненная энергия, улетая по неизвестному адресу. И вот последнее Владимир вполне мог изменить, стерев 2 знаков, и протянув к центру фигуры канал на свой накопитель. И только после этого стащил всех парализованных людей в пентаграмму и запустил процесс. Пентаграмма переработала всех служителей буквально в пыль, практически полностью восполнив резерв, и чуть почистив за собой следы, Владимир отправился домой спать. Тем временем хранитель, едва дремавший в объятиях очередной красотки, страшно заорал, переживая слитную смерть 2 десятков посвященных. Шрам на щеке жег немилосердно, и с утробным воем Хардолл вскочил и, забежав в кабинет, распахнул шкатулку и, не глядя, подхватил специальной ложечкой серый порошок, забросил его в рот. Затем еще и еще, пока боль не стихла до какого-то терпимого уровня, а после стал внимательно просматривать спектр пришедшей к нему волны. 18 посвященных, 3 адепта и 1 рисовальщик погибли в пентаграмме, отдав всю свою силу куда-то на сторону, и это стало самым неприятным во всей истории. Энергия, которой в мире Арахты так немного, не пополнила его силу, а ушла неведомо куда, и хранитель уже догадывался, куда именно. Но все, что случилось, требовалось хорошенько обдумать. Похоже, он сильно поторопился с лобовой атакой. На следующее утро уволился лишь 1 человек, садовник, и уже к полудню в парке сверкал ножницами другой, нанятый через эконома, который пояснил, что в столице обычно платят или ровно по положенной границе, или буквально чуть-чуть больше, полагая, что и так завышенные оклады вполне себя оправдывают. А вот так, в 1,5 раза, не платит никто, и у Илгаротинга образовался даже список желающих поступить на службу. Особенно интересуются горничные. Мужчина опустил взгляд. «Ну, которые?» «Спасибо, но нет». Владимир рассмеялся. «Подобные вопросы я решаю другим способом. Так что пусть горничные занимаются порядком, пылью и прочим, не отвлекаясь. «Я вас понял, господин Мара, это вовсе не избавило Владимира от молчаливых реприз, когда девушки, убираясь в комнатах в его присутствии, томно нагибались, демонстрируя себя, но он предпочитал не замечать их маленьких спектаклей. Зато он, в ожидании новых гостей, восстановил защиту дома и кое-где сплел ловушки для самых торопливых. Продолжая знакомиться с городом, случайно вышел на интересную контору, поставлявшую экскурсоводов и транспорт для познавательных поездок. Там ему сразу представили молодую даму весьма привлекательной наружности, сразу озвучив ценник вместе с ночными экскурсиями, оплаченный Соколовым без торга. Осведомителям местной полиции или разведки нужно на что-то жить. Ну, да, дама станет стучать на него в ритме пишущей машинки, и что? Гораздо больше его беспокоил возможный ответ церкви благодатного хаоса, о которой он в последнее время прочитал много информации, и не узнал главного. Где искать ту сволочь, что пробавляется кровавыми ритуалами? А последнее он засек очень точно, когда ночью в небо встал столб энергии, сразу поглощенный открывшимся в небе порталом. Примерная оценка жертвоприношения около десятка человек, но можно быть уверенным, что это не первый и не последний ритуал. Лайра Дихо, выпускница исторического факультета университета Тангра, попала в столицу относительно случайно, вслед за посулами одного молодого человека, который, как оказалось, просто продул пари, и в результате должен был обрюхатить какую-нибудь провинциалку. К счастью, до постели у Лайны не дошло, так как она все быстро поняла и покинула ухажера. Но работать где-то нужно, и она по совету тетки, жившей здесь же в столице, пошла наниматься в экскурсионное бюро. И здесь ей все честно рассказали и объяснили, что можно, конечно, и без ночных экскурсий, но тогда заработок падает на 3/4, а если посчитать отсутствие доплаты от контрразведки и полиции, того больше. И поскольку девственность Лайра потеряла уже где-то на первом курсе, она все же согласилась на ночные смены. Также ей шла доплата от главного управления безопасности короны, и совсем чуть от полиции. Всего вместе ей хватало на съем крошечной комнатки на мансарде, и пусть там помещалась лишь узкая кровать, шкаф и небольшой стол, зато из маленького оконца открывался роскошный вид на императорский парк и угол старого дворца, а рядом с домом находилась замечательная кунха, где подавали вкуснейшие пирожные и мягкий ароматный кунха с молоком. А если пройти еще половину квартала, то на углу Золотого бульвара и улицы 5 Суховея в ресторанчике можно взять замечательные пирожки и попросить отрезать кусок ароматного мясного пирога. Жизнь выглядела устроенной окончательно и в лучшем виде, если бы не необходимость ложиться в кровать со всякими проходимцами, пусть и за приличные деньги. К счастью, ее клиентами становились в основном женатые пары и люди, не склонные к утехам плоти. Профессура, прибывающая на разные симпозиумы, организации, заказывающие гида для проведения коллективных экскурсий и тому подобное. Алдисамара она увидела в первый раз в бюро, и первое, что ее удивило, абсолютное спокойствие мужчины. Он усмехнулся, когда понял, что именно входит в расширенные услуги, но не торгуясь оплатил полный пакет. Девушка целый день водила его по достопримечательностям столицы, а когда он заметил, что Лайна устала, повел ее в дорогой ресторан, где, не слушая возражений, выбрал блюдо, ориентируясь на советы официанта, а не на цены, чем вообще вогнал в краску. Но, как говорила госпожа Энгар, спина девочки должна всегда быть прямой, за исключением постели, и она с легким ужасом ждала времени, когда они отправятся в его жилище. Но Элдис жестоко разочаровал даму, проводив ее до дома и уехав к себе в одиночестве. А с утра к ней в контору пожаловали целых 2 офицера, безопасника, и несколько часов расспрашивали о нем, делая какие-то записи. И только в самом конце допроса, уже закрыв блокнот, тот, кто постарше и, судя по повадкам, повыше в звании, внимательно посмотрел в глаза Лайне и спросил: «Ну а у самой-то какие ощущения?» «Субъективно, на уровне матки», — девушка помедлила, вздохнула и ответила таким же прямым взглядом. «Рядом с ним словно с папой. Тепло, надежно, и можно просто закрыть глаза». Вернувшись в управление, сыскари контрразведки сели напротив, положив перед собой блокнот с записями. «Значит так, у нас есть рапорт по форме 28 от армейской прокуратуры, протокол беседы с подполковником Хагрином Малосом, хозяина авторемонтной мастерской и десятка других офицеров. И все в один голос утверждают, что подготовка у нашего парня на уровне черных соколов, и при этом одного бывшего сокола он взял живьем, а не Риннутерса, ощипал так, что та отказалась от заказа, выплатила неустойку, и вообще сидит тише дождевых червей. И если первый случай можно списать на плохую подготовку, это у соколов-то, то вот второй уже четко показывает, что и к чему. А то, что он добывает опаснейших тварей пустошей, спросил тот, что моложе. И это тоже. Теперь по наблюдению. К нему ввалилась группа наемников, точнее пятеро, наемной команды Курихаганха, по прозвищу Скрипач, и все. Из особняка они не выходили, слуги их не видели, проведенная негласная проверка, следов крови и вообще схватки не обнаружила, хотя выстрелы группа наблюдения фиксировала точно. Есть, правда, в паре мест дырки, словно оставленные пулей, но самих пуль не найдено. А следом, кто-то наведался в заброшенный дом, где по докладу наружки паслась целая толпа церковников из церкви Хаоса. И снова ни одного тела, ни единой улики. Нет, ну ты зацени, как мужик хвосты заносит. Все чисто, словно в аптеке. И ничего ему не предъявить. Как-то просочился к этим тварям в сутанах, как-то зачистил два десятка человек, и так же тихо смылся. Думаешь, он, а кто еще? Развел руками молодой. Не было на моей памяти такого, чтобы кто-то зачищал все следы в ноль. Да и на твоей, не думаю, что было. И полагать, что в столице появилось таких двое, несусветная глупость. Но армейцы его не отдадут. Вот чем хочешь поклянусь, что вцепится мертвой хваткой. Сделают документы прикрытия, спрячут на дальнюю базу, но не отдадут. А зачем нам его брать? Удивился пожилой. Ему и предъявить-то нечего. Но самое главное, ты мне ответь, зачем? Зачем его тащить на допрос и так далее? Ну, да по столице бродит зверь еще невиданных размеров. Но ты видел эту девку? Она же уже тихо сохнет по нему. А там всего одна встреча была. Да и все, кто с ним контачил, отмечают его спокойствие и выдержку. Заметь, ни киллера этого недоделанного, ни бабу из соколов не зажмурил, хотя мог. Прикончил, закинул в ящик какой в машину, да вывез в пустоши. А там твари ни крупинки не оставит, значит, не маньяк какой. Ну, да, головной боли нам этот северянин доставит просто фактом своего существования. Но, думаю, через армейцев договориться. Глава 9. В какой-то момент ваши возможности превысят ваши желания, но никакой радости это уже не доставит. Главный имперский палач, доктор медицины Имнартлха, так кто же он, маросеверянин, явление которого уже взволновало свет до полного кипения? С этим вопросом мы обратились к настоящему знатоку общества, маркграфине Элизе Иснарха. Госпожа маркграфиня, скажите, а правда ли, что маросеверянин приехал к нам из подземных поселков севера? Чушь, конечно. Мара имеет пусть и не вполне привычное нам, но прекрасное воспитание, образование, и, конечно же, принадлежит к высшему титулованному дворянству, несмотря на то, что он это всячески отрицает. Ну скажите, где на севере можно обучиться светской беседе и так тонко шутить? Я уж не говорю о его несомненных навыках дуэлирования. А как же его подвиги в пустошах? А что мешает титулованному дворянину быть успешным везде, где он пожелает? Не вижу противоречий. Так откуда же мог взяться этот человек? Я сейчас имею в виду наиболее знающую часть нашего общества, склоняемся к версии, что человек, называющий себя маросеверянин, сын покойного короля Рабура Жестокого, павшего в результате кровавого переворота в Карнисе. Тогда, если вы помните, семья короля успела покинуть дворец, а позже их следы затерялись. И судя по сохранившимся фотографиям малыша, северянин более чем похож на него. Те же светлые волосы, та же королевская стать и великолепное владение всеми видами оружия, чем славился его величество Рабур. И ничего удивительного, что молодой человек прибыл к нам, в благословенную Ордарию, для построения карьеры. Эфир радиопрограммы Ордария Плюс. Внимательное и вдумчивое знакомство с обществом, поддержанное свежеиспеченным полковником Хагрином Малосом, привело к тому, что у Владимира появилось много знакомых, претендующих на его время, и в особенности на его деньги. Но он не спешил предоставлять ни то, ни другое, несмотря на массированные заигрывания светских тигриц и обхаживание жуликов разных калибров. Понятно, что, если вам предлагают проценты на вклад, превышающие среднюю доходность вдвое, это абсолютно точно жулье, и лучше таких деятелей просто игнорировать. Но, к несчастью, некоторые из них воспринимали деньги в чужом кармане как личное оскорбление, и предложения становились все назойливее и назойливее, пока Соколову не пришлось прямо послать несколько мутных личностей дальним маршрутом, и пожеланием не оскорблять пейзаж, тут же нарвавшись на оскорбление и тройной вызов на дуэль. Дуэли в Ардарии не поощрялись, но и не запрещались. Напиши заявление с отказом от любых претензий, сдай справку на психическую вменяемость, заплати за услуги врача, предъяви такого же вменяемого секунданта, согласуй оружие, оплати аренду площадки и в путь. Всяких вариантов типа до первой крови не существовало, и сражались только до смерти или до прямого отказа дуэлянта от продолжения боя, чему служил знак в виде оружия, брошенного на землю. Все это сделал для Владимира Хагриналас в течение буквально пары часов, так как еще с прежних времен частенько выходил на дуэльное поле, давая сатисфакцию обманутым мужьям. Площадка на Змеином острове поражала идеальной поверхностью и ровными рядами щитов, пулеуловителей по краям. В Ардарии обычно дуэлировали утром, чтобы освободить весь день для радостной пьянки и похоронного обряда. Не исключением стал и этот вызов, и когда Владимир приехал, его оппоненты уже стояли на противоположном краю площадки, готовясь к бою, а секунданты, прокурор, врач и парочка оружейников проверяли инвентарь. Оружием для первого боя Владимир выбрал парные клинки типа кинжалов, для второго пистолеты, а для третьего меч. Столь разнообразный набор случился из-за того, что Владимир любезно предложил оппонентам самим выбрать то, в чем они сильны, чтобы избежать всяких спекуляций на эту тему в дальнейшем. Никаких особых правил у поединков не существовало. Еще очень давно, при тогда еще короле Лурице II, приказано было считать, что переступающие край дуэльного поля, вне суда богов и людей, и с помощью выданного оружия могут делать все, что хотят, исключая, конечно, капитуляцию, в виде бросания оружия на землю. Любой удар оппонента после бросания оружия считался убийством, со всеми вытекающими. Поэтому первый дуэлянт, высокий и подвижный мужчина в сером костюме для верховой игры в мяч, сразу пошел странным шагом, крутя в руках парные кинжалы. Владимир сократил дистанцию до 5 метров и, дождавшись, когда противник пойдет в атаку, проводя ложный удар и замахиваясь в настоящем, скользнул в сторону, вбивая правый кинжал в печень, а левый в сердце со спины. Покойник удивленно обернулся и рухнул на землю, щедро окропляя площадку кровью. Вторым вышел тот, кто решил стреляться на пистолетах, держа в руках длинноствольный Хармтор для спортивной стрельбы. Оружие неплохое и весьма точное, но мелкого калибра. Владимир же предпочитал всем местным стволам 14-миллиметровый рухал, сделанный для добивания тварей на пустошах. Громоздкий, тяжелый, не очень удобный, но 100% летальный пистолет с длинным магазином. Они одновременно шагнули на площадку, и оппонент Соколова вскинул оружие, но Владимир скользнул вправо и, не поднимая оружие на линию глаз, выстрелил от бедра. Голова дуэлянта взорвалась осколками кости и мякотью мозгов, едва не заляпав секундантов, и после того, как доктор зафиксировал смерть, тело унесли. Третий участник дуэли уже не был так уверен в своем выборе. Заказ на северянина поступил по обычному каналу, и Тургенева уже мысленно потратил будущий гонорар, потому как действительно являлся мастером клинка, и славу непревзойденного дуэлянта имел не просто так. Но две смерти перед ним сильно охладили пыл бритера. Те двое тоже считали себя мастерами, и вот теперь их ждет кремация, и круглая печать в стене колумбария 1, колумбарий, стена с многочисленными рядами ячеек, внутрь которых помещаются урны с прахом, с датой рождения и смерти. Он поднял фамильный меч, салютуя противнику, и увидев в руках северянина меч куда более старый и скорее всего артефактный, заскучал. А когда они начали сходиться, все понял и бросил свой клинок на землю. «Я сдаюсь. Правильное решение». Владимир без улыбки кивнул и кистевым движением так крутанул меч, что воздух буквально вскрикнул, раздираемый сталью, а лезвие вспыхнуло алым свечением. Дуэли в обществе случались не так часто, чтобы стать рутиной, а тройная так и вовсе не значилась даже в исторических хрониках, и вся история стала новостью номер один и главным событием сезона. Участники поединка, ассистенты, секунданты и присутствующие чины от государства получили свою порцию славы, и к их удивлению оказались в зоне плотного интереса армейских и императорских специальных служб. Подробно и посекундно вспомнив все, что случилось тем утром, реакции всех, кто находился рядом, и все остальное, жару добавил известный фехтовальщик и дуэлянт Тургенева, отказавшийся от боя, а после, быстро завершив все дела и продав недвижимость, вообще уехал из столицы. За Тургеном стелился длинный и кровавый след десятков поединков, И для того, чтобы впечатлить такого человека и заставить бросить вполне прибыльную коммерцию, уехав в провинцию к морю, явно требовалось что-то серьезнее, чем просто две смерти коллег по ремеслу. Но наблюдатели ничего не могли пояснить по данному вопросу. Да, меч северянин принес с собой. Да, явно старинный. И совершено точно изделие артефактное, потому как сталь клинка переливалась синими и алыми искрами. А когда Тургин бросил оружие, Мара что-то сделал и перед ним вспыхнул алый круг. Было ли это проявлением магии? Да кто его знает. Дипломированных эфирников рядом не случилось. Применял ли Мара свою магию на площадке? Ответ тот же.